На этом наше короткое свидание закончилось. Нескончаемым потоком продолжали поступать раненые. Все физически здоровые жители деревни были привлечены к уходу за ранеными. Я организовала работу таким образом, чтобы солдаты из Лалеброха поступали ко мне. Я осматривала их, определяя степень серьезности, и в зависимости от этого решала их дальнейшую судьбу. Легкораненых, способных самостоятельно двигаться, я отправляла на попечение Дженни Камерон, умирающих в церковь, расположенную напротив, где о ней заботился Арчи Камерон. Я считала, что он сможет дать смертельно раненым настойку опия, да и сама обстановка могла принести какое-то успокоение. Серьезные раны я обрабатывала сама, как могла. Со сломанными конечностями направляла в соседнюю комнату, где два хирурга из полка Макинтоша накладывали шины и фиксирующие повязки. Солдат с несмертельными грудными ранениями я старалась как можно удобнее разместить в импровизированной палате в полусидячем положении, чтобы легче было дышать. При недостатке кислорода и отсутствии хирургического инструментария я мало чем могла им помочь. Лиц с серьезными черепными ранениями также приходилось отправлять в церковь. Их судьба была предрешена. Я ничем не могла им помочь, и им оставалось только уповать, если не на Арчи Камерона, то только на Бога. Но самыми тяжелыми случаями были раздробленные и оторванные конечности и ранения в брюшную полость. Мы не могли соблюдать стерильность. Конечно, я тщательно мыла руки, прежде чем приблизиться к больному, и следила за тем, чтобы мои помощницы делали то же, по крайней мере, пока они были в моем поле зрения. Я также строго требовала, чтобы все перевязочные материалы были проварены в кипятке. Но в других пунктах кипячение, несомненно, рассматривалось как пустая трата времени и потому игнорировалось. Если в обители ангелов мне еще как-то удавалось убедить сестер и врачей в существовании микробов, то рассчитывать на такое же понимание со стороны шотландских женщин и армейских хирургов, являющихся одновременно ветеринарами, не приходилось. Больше всего меня беспокоила судьба тех, кто может умереть от инфекции, а не от самой раны. Жителям Лалеброха и еще нескольким я могла обеспечить чистые руки и чистые повязки. А остальным? Во время войны во Франции я усвоила одну непреложную истину. Весь мир ты не можешь спасти, но можешь спасти человека рядом с тобой, если будешь действовать достаточно быстро. Джейми постоял с минуту у дверей, оценивая обстановку, и принялся помогать. Он перекладывал больных, носил кастрюли с горячей водой, ходил с ведрами за водой на центральную улицу Транинта. Освободившись от страха за него, поглощенная работой, я на какое-то время совершенно забыла о нем. Сортировочный пункт любого полевого госпиталя весьма смахивает на скотобойню. Мой не составлял исключения. Пол здесь был земляной, и это оказалось кстати, так как в него легко впитывалась кровь и другая жидкость. Но с другой стороны, постепенно он становился скользким, превращая жидкую грязь, и по нему становилось опасно ходить. Черный дым, приносимый ветром с поля брани, проникал в открытые окна и двери и оседал на только что продезинфицированный перевязочный материал и белье, повешенное для просушки у огня. Ни о какой стерильности в такой ситуации не могло быть и речи. Раненые пребывали партиями, подобно могучей приливной волне, врываясь в коттедж и опрокидывая все вверх дном. Мы метались, пытаясь справиться с затопившей нас волной, а когда, наконец, начинался отлив, мы судорожно собирали выброшенный морем всякий мусор. Но и в самой трудной работе бывают передышки. Они наступали обычно после обеда и перед заходом солнца, если их можно было назвать передышками. В это время поток раненых ослабевал, и мы могли уделить больше внимания уже прибывшим. Мы были по-прежнему заняты, но все же у нас появилась возможность порой перевести дыхание и оглянуться вокруг. Я стояла у открытой двери, наслаждаясь свежим морским воздухом, когда появился Джейми с огромной охапкой дров. Положив дрова возле очага, он подошел ко мне и остановился рядом, опершись рукой о косяк. По лицу у него текли струйки пота, и я потянулась к нему, чтобы стереть их краешком фартука. «Ты был в других домах?» — спросила я. Он кивнул, с трудом переводя дыхание. Он показался мне очень бледным, но поскольку лицо его было грязным от дыма и сажи, сказать это уверенно я не могла. «Да, на поле сражения все еще продолжается мародерство. Возможно, кое-кто из отсутствующих находится там. Наши раненые все здесь, но у некоторых ситуация иная». Он кивнул в дальний угол комнаты, где трое раненых из Лалеброха лежали или сидели возле очага, добродушно переговариваясь с другими шотландцами. Несколько раненых англичан помещались отдельно возле двери. Они разговаривали намного меньше, видимо, размышляли о смутной перспективе предстоящего плена.